Глава 18. Самокат. Перед самыми майскими праздниками немного потеплело, и мы с Соней и Мариной решили после школы покататься на самокатах. Вообще-то мама не очень это одобряла, но разрешила привязать карту к приложению. А папа и сам периодически пользовался прокатными самокатами и велосипедами. Он же и научил меня ими пользоваться. Недавно, правда, ввели авторизацию через городской портал, но первые несколько поездок остались доступны, чем мы и решили воспользоваться. Мы подошли к стоянке, разблокировали себе по самокату и поехали по дорожке вдоль парка. Она обычно была свободной и малолюдной. Я сразу заметила неладное, но подумала, что мне показалось. Самокат странно себя вел, однако я списала на то, что не очень хорошо умею кататься. Лишь когда руль вильнул в моих руках и не повернулся в нужную сторону, я все поняла, но было уже поздно. Не удержала равновесие и полетела на асфальт. Девчонки мигом остановились, подскочили ко мне, помогли подняться. «Жень, ты как? Сильно ушиблась?» «Пока не знаю». Сгоряча я не могла оценить масштабов катастрофы. Руку ободрала, когда тормозила, носом по асфальту проехалась. Но больше вроде ничего не болело. «Давай мы тебя домой проводим. Ссадины промыть надо и антисептиком обработать». «Подождите», — притормозила я. «Сегодня короткий предпраздничный день. Мама наверняка уже дома. Нельзя в таком виде появляться. Она меня убьет». «Тогда ко мне», — решила Марина. «Сейчас у меня точно дома никого». «А по дороге в аптеку зайдем», — подхватила Соня. «Купим все, что нужно». Я согласилась, это был лучший вариант. По крайней мере, я смою кровь, грязь, отряхнусь и почищу одежду, хотя куртку, кажется, порвала. Явлюсь на глаза маме не в самом ужасном виде, чтобы она поменьше переживала. Ничего же страшного не случилось. «Как ты умудрилась?» — спрашивала по дороге Соня. Управление потеряла, руль не слушался, а я сразу не поняла. «Это всякие придурки не умеют самокатами пользоваться», — возмущалась Марина. «Катаются подвое, потрое, заезжают на бордюры, прыгают на них, а потом бросают неисправные». «Заметила что-то странное, но не успела сообразить», — призналась я. «Надо было остановиться и поменять, пока далеко от стоянки не отъехали». «Надо было». Мы зашли в ближайшую аптеку, и Соня деловито попросила бинтли и капластырь, и перекись водорода. Девушка за окошком сочувственно взглянула на меня и спросила. «Самоката упала?» «Да», — удивилась я. «А как вы догадались?» «Вы сегодня уже не первые. Чуть потеплело, все бросились кататься. Наверное, отвыкли за зиму». «Не в этом дело. Самокат неисправный попался. И такое бывает». Дома у Марины и правда никого не оказалось. Кот Пушок вышел к нам навстречу, потерся о ноги, но сейчас я едва обратила на него внимание. Стянула перепачканную куртку, новую, между прочим, по случаю потепления сегодня в первый раз надетую. На маркетплейсе было много разных вариантов, но я захотела белую. Мама меня отговаривала от непрактичного цвета, но в итоге согласилась. Похоже, была права. Не уверена, что ее теперь удастся отстирать. Но, как она сама говорит, вещи любых цветов пачкаются одинаково, просто на темных это меньше заметно. Впрочем, куртка — не главное. Я пока не могла оценить полученные повреждения, поэтому первым делом пошла умываться. Осторожно помыла руки, лицо, и только после этого заглянула в зеркало. Дела обстояли неважно. На носу царапина, на подбородке тоже, кожа на ладони содрана. Я рефлекторно затормозила ею об асфальт. Рука побаливала, но это, надеюсь, само пройдет. Вывих или перелом болели бы сильнее. Я знаю, о чем говорю. Ломать руку мне уже доводилось. Это случилось в начальной школе, когда во время новогодних каникул к нам в гости приехал мамин брат со своей дочкой, моей двоюродной сестрой. Сначала мы мирно играли в настольный боулинг, а потом Алине вздумалась похвастаться, как она на занятиях гимнастикой ловко научилась делать колесо. Она несколько раз прошлась по ковру, и осталась очень довольна собой. Мне немедленно захотелось повторить этот трюк, хотя делать колесо я не умела. На танцах такого упражнения не было. И неудачно подвернула руку. В первые минуты даже не почувствовала подвоха. Ну, болит рука и ничего, поболит и перестанет. Но она не переставала, а болела все сильнее, даже когда гости давно ушли. Однако я помалкивала. На следующий день мы с мамой собирались на елку. Нарядились, вышли из дома. Мама попыталась взять меня за руку, а я ее отдернула. Тогда-то и всплыла неприятная правда, что она по-прежнему болит. На елку мы все-таки сходили, а после нее прямиком направились в травмпункт. Мама до последнего не верила, надеялась, что ушиб или хотя бы трещина. Но врач отправила меня на рентген и потом, разглядывая снимок, назидательно заявила: «Не существует такого понятия, как трещина. Перелом, он и есть перелом. На запястье наложили гипс, с которым я проходила 2 недели. Потом меня выписали, но на месяц освободили от физкультуры, чему я была только рада, и на танцы не ходила. Много пропустила и сильно отстала от группы. Может, тогда и начались мои проблемы в студии. В общем, историю с переломом я давно забыла. Неужели теперь придется вспомнить? Пока непонятно». Но гораздо больше меня беспокоило лицо. После того, как я умылась, стало ясно. На носу ссадина поверхностная. Им я проехалась по асфальту, по касательной. Сильнее пострадал подбородок. На него пришелся основной удар. Кожа была рассечена, но вроде выглядела не очень страшно. Девчонки достали ватные палочки, обработали мне лицо и руку перекисью, нос и подбородок заклеили пластырем, а запястье Соня довольно ловко забинтовала. Марина тем временем отряхнула и попыталась почистить куртку, но это не очень помогло. На белом грязь только сильнее размазалась. Хорошо, что сегодня было сухо. Перед выходом я последний раз взглянула на себя в зеркало. Вид немного улучшился, но все равно оптимизма не вызывал. «Тебя проводить?» — предложила Соня, когда мы вместе вышли из Марининого дома. Я помотала головой. «Не надо, сама дойду. Тут недалеко, да и чувствую я себя нормально. Может, маме сообщение напишешь, чтобы предупредить? Ты что, только хуже будет!» Я не знала, как в таком виде покажусь маме на глаза. Может, повезет, и она еще с работы не пришла. Не повезло. Мама была дома и, как всегда, встречала меня в прихожей. Ее глаза широко распахнулись, и я поспешила успокоить. «Мам, ты только не волнуйся, я с самоката упала, но ничего страшного». «И это называешь ничего страшного?» «Не раздевайся, сейчас в травмпункт поедем», — велела она. «Не надо в травмпункт», — запротестовала я. «Реально ничего страшного, просто немного поцарапалась». «Вижу я, как немного. Ты чем ударилась?» «Рукой, ну и головой». «Значит, точно надо ехать. Сейчас адрес посмотрю, а то уже забыла, как мы в прошлый раз туда добирались». Мама зашла в карты на телефоне и вскоре с удивлением заметила. «Надо же, новую поликлинику запустили, буквально сегодня. Мэр приедет на торжественное открытие, а при ней свой травмпункт. Повезло тебе, никуда ехать не надо. Нам до нее 5 минут пешком». Я скривилась. Вот это повезло. Новую детскую поликлинику рядом с нашим домом строили уже давно. Мы даже не знали, когда она начнет работать. Мама шутила, что я скорее вырасту, чем успею ею воспользоваться. Кажется, все-таки успею. В травмпункте нас встретили гирлянды из разноцветных шариков. Похоже, сегодня и правда отмечали открытие. Не удивлюсь, если я стала первым посетителем. Меня приняли без очереди, сразу отправили на рентген. К счастью, и с головой, и с рукой все оказалось в порядке. Зашивать тоже ничего не понадобилось. Меня завели в процедурный кабинет и заново перебинтовали руку, похвалив работу Сони. На подбородок приклеили стяжку из пластыря, а нос намазали зеленкой. Медсестра проделала это все так быстро, что я не успела воспротивиться, да и просто притормаживала после падения. В таком виде я пришла домой, когда уже вернулся с работы папа. «Ну ты даешь», — высказался он, узнав, что произошло. — Прямо перед праздниками. Хорошо, что мы не планировали куда-то ехать. «Но у нас билеты в театр», — растерянно протянула мама. «А в театр можно и с зеленым носом». «Ну, спасибо», — пробурчала я. «Всю жизнь мечтала». «Сама виновата», — припечатал он. «Как это произошло?» «Самокат неисправный попался». «Я же тебя учил. Прежде чем ехать, надо проверить». «Все было нормально, а потом руль из рук вывернулся». «А я вообще против этих самокатов», — вмешалась мама. «Носятся на них по тротуарам, как сумасшедшие, еще и сигналят. С какой стати, спрашивается, я должна им дорогу уступать? Тротуары для пешеходов». «Самокаты — это удобно», — не согласился папа. «Можно легко и быстро добраться, куда надо». «Да, но если прохожий торопится, он все же не кричит на ходу: «Эй, расступитесь все!» «А я иногда прошу пропустить, если передо мной большая компания медленно идет во всю ширину тротуара». На это маме было нечего возразить, и она нашла другой аргумент. «Пользоваться самокатами подросткам до 18 лет запрещено. Жаль, что я раньше не знала. За это штраф крупный. Ты готов платить?» «Все катаются», — решила вмешаться я. «Вот ты и докаталась. Ничего же страшного не случилось. Скажи спасибо, что на этот раз легко отделалась. И ехать далеко не пришлось. Представляешь, новую поликлинику буквально сегодня открыли», — поделилась она с папой. «Мэр должен был приехать. Видели мэра?» «Нет, мы же только в травмпункте были. В основное здание не заходили». «А еще пойдете?» «Через день повторный прием назначили и перевязку». «Женя, чтобы ты больше к самокатам не подходила», — категорично заявила мама. «Да что такого-то?» — вяло воспротивилась я. «Мало тебе? Хочешь добавить? Притом это правилами запрещено». «Прокатными пользоваться запрещено», — уточнил папа. «А если бы был свой электросамокат, то она, согласно правилам, могла бы спокойно ездить на нем с 14 лет, притом по проезжей части». «Слышать ничего не хочу про самокаты! Прошу больше при мне это слово не произносить!» — отрезала мама и ушла в ванную, чтобы положить в машинку мою куртку. Папа ободряюще улыбнулся, и я слегка повеселела. «Пройдет время, у меня все заживет, мама успокоится и забудет эту историю. И тогда я снова смогу кататься на самокате, пока не истек доступный лимит поездок». Я ушла в свою комнату и оживила телефон, про который совсем забыла. Хорошо, что он не выпал из кармана, а то падение мог и не выдержать. Еще после утопления до конца в себя не пришел. Я взглянула на экран и вздрогнула. Там висели уведомления о куче непрочитанных сообщений и непринятых звонков от Ратмира.